Май 672 год. Разговор родовых беков. Эпизоды. Как только молодой хан покинул место проведения ритуала, Сурукат-бек взял слово. «Уважаемые беки, предлагаю спуститься к реке, там поговорим о делах». «Не помешает нам понять, что нас ждет», — поддержал Суруката Акшин-бек. Предложение касалось не всех глав родов, а только тех, кто реально влиял на власть в Орде Пшизы. Главы родов расселись кругом. Слово взял Балмирбек. «У меня имеется непонимание. Наш хан раздает назначение тудунами. Но ведь это может делать только Каган. Разве не так?» — задался вопросом Балмир. «Как, по-твоему, заражается Каганат? Я тебе сам отвечу. Хан Орды может объявить себя Каганом, так как рожден в высоком роду. Наш Михархан по рождению может себе такое позволить. Ко всему прочему, он из рода Дулло. Его родной дед Кубрат Дулло объявил о создании болгарского царства, а до этого вышел из аварского каганата. Замечу, что ему никто не посмел возразить. Я не могу читать мысли нашего хана, но уверен, что он собирается захватывать новые земли. А значит, появятся вассалы, над которыми будут поставлены наместники, тудуны. Сурукат, как думаешь, зачем наш хан отправляет твоих воинов в землю Вятичей? С какой целью?» После пояснения бекам задал вопрос Акшин. «Провести разведку земель. Наказать агрессивные племена. Только сейчас я тудун. Вместо меня в набег пойдет Болахбек. Он в моем тумене тысячником. Наш повелитель возвысил его. Надеюсь, Болах справится с поставленной задачей», — ответил Сурукат. «Дай-ка угадаю. Наш хан велел тебе не разорять племена, а только наказать. Ну, может быть, взять полон. Так, Сурукат-бек?» — снова задал вопрос Акшин. «Все так, Акшин-бек», — согласно покивал головой Сурукат. «Потому что хан планирует именно эти земли взять под свою руку», — сделал вывод Акшин. «У меня есть вопрос. Почему наш повелитель назначил тудуном меня? Ведь в Орде есть немало достойных беков», — задался вопросом Азат-бек. «Тебе знакомы земли на левом берегу Идел. Ну и проживают там племена, родственные вам, булгарам», — ответил Акшин-бек. «Надо понимать, что мы должны быть готовы к тому, что наш хан объявит себя каганом?» От Азат-бека последовал второй вопрос. «Все прояснится во время поездки нашего хана к кагану Рустам-хану. Если жребий пойдет на Михар-хана, чтобы он вышел на поединок, то можно готовиться к ритуалу похорон Кагана. Я видел, каков в бою наш хан», — произнес Булачбек. «Мы дали клятву. Нам следует стать опорой нашему молодому правителю», — в заключение произнес Акшинбек. Все остальные согласно закивали головами, выказывая одобрение. Через час беки Орды Пшизы разъехались.